Глава вторая. О роде. Явным образом ни о роде, ни о виде нельзя говорить, не производя различения. Под родом, разумеется, с одной стороны, совокупность тех или иных вещей, известным образом относящихся к чему-нибудь одному и также друг к другу. В этом смысле говорится о роде Гераклидов. Благодаря зависимости от одного, именно от Геракла, это группа людей, которые имеют друг с другом известную родственную связь через него. Причем группа эта получила свое название на почве отделения от других родов. И в другом смысле еще говорится о роде, а именно как о начале рождения для каждого существа, считая либо по родившему, либо по тому месту, в котором человек родился. Так мы говорим, что Орест по роду идет от Тантала, а Гил — от Геракла. А с другой стороны, что Пиндар по роду фиванец, а Платон — афинянин. Ведь и родные есть в известном смысле начало рождения, так же, как и отец. И это последнее значение есть, по-видимому, непосредственное, ведь Гераклидами называются те, кто является из рода Гераклова, и Кекрапидами — те, кто происходит от Кекрапса и родственники их. И в первую очередь — получила название рода «начало рождения для каждого», а затем также все множество тех, кто происходит от одного начала, например, от Геракла, и точно отграничивая это множество и отделяя его от других, мы стали называть всю совокупность родом Гераклидов. В свою очередь, еще в другом смысле, говорится о роде, поскольку ему подчиняется вид, причем здесь о нем сказано, может быть, по некоторому сходству с первыми двумя определениями, ведь такой род есть и некоторое начало для того, что подчинено ему, и, по-видимому, он охватывает также все подчиненное ему множество. В то время как о роде можно говорить в трех смыслах, у философов идет о нем речь в третьем из них. В даваемой ими приблизительной формулировке они признают родом то, что сказывается при указании существа вещи о многих и различающихся по виду вещах. Примером здесь может быть живое существо. В самом деле, из того, что сказывается о другом, одно сказывается только об одном — таковы, например, индивидуальные вещи, как Сократ, я, этот вот человек и этот вот предмет. Другое же сказывается о большем по числу, например, роды, виды, различающие признаки. Собственные и превходящие признаки оказываются в качестве общего целому ряду, но не в качестве того, что специально присуще чему-нибудь одному. И род — это, например, живое существо, вид, например, человек, различающий признак, например, одаренность разумом, собственный признак, например, наделенность смехом, превходящий признак, белизна, черный цвет, сидячее положение. Теперь от того, что сказывается только о чем-нибудь одном, роды отличаются тем, что их высказывание — производится в применении больше, чем к одному. А от того, что сказывается в применении больше, чем к одному, если это виды, тогда потому что виды хоть и сказываются о многом, однако же о таком, что не отличается по виду, но по числу. Ведь человек, будучи видом, сказывается о Сократе и Платоне, которые отличаются друг от друга не по виду, не по числу. Между тем, животное, будучи родом, сказывается о человеке, о быке и о лошади, которые отличаются друг от друга также и по виду, а не только по числу. С другой стороны, От собственного признака род отличается потому, что этот признак сказывается только об одном том виде, для которого он является собственным его признаком, и о тех индивидуальных вещах, которые данному виду подчинены, как способность смеяться сказывается только о человеке и об отдельных людях. Между тем, род сказывается не о единичном виде, но о нескольких, и притом различных. Что же касается различающего признака и общих превходящих признаков, то от них род отличается, потому что если различающие признаки и общие превходящие определения и сказываются о нескольких и различных по виду вещах, все же они сказываются не при указании существа вещи. Когда вопрос поставлен у нас непосредственно, о чем именно сказываются эти определения, в этом случае, говорим мы, они не заключают указания на существо вещи, но скорее на то, какова по качеству известная вещь. В самом деле, при вопросе «что есть по качеству человек?», мы говорим, что это существо, одаренное разумом, и при вопросе «каков по качеству ворон?», мы говорим, что это существо, наделенное черным цветом. Между тем, обладание разумом есть различающий признак, а наделенность черным цветом — превходящий признак. Когда же нам задан вопрос, в чем существо человека, мы отвечаем, что это живое существо, а живое существо — это был род для человека. Поэтому то обстоятельство, что род сказывается больше, чем об одном, отличает его от всего того, что сказывается только об одной из индивидуальных вещей. То, что он сказывается о различных по виду вещах, отличает его от определений, сказывающихся в качестве видов или в качестве собственных признаков. А то, что он сказывается при указании существа вещи, отделяет его от различающих признаков и от общих превходящих признаков, которые сказываются не при указании существа вещи, не при указании качества или состояния всего того, о чем они сказываются. Таким образом, данная здесь характеристика значения присущего роду не заключает в себе ничего-либо излишнего, никакой-либо неполноты.